275. Нужно прислушиваться к народным пророчествам, исчисляющим явления космические. Очень часто в них можно видеть верные вычисления, но, конечно, могут иметь место прочие многие условия. 276. Если спешащий путник спросит, который час, то вряд ли найдется жестокое сердце, чтобы сказать заведомую ложь. В самом стремлении заложена огненная убедительность. Также именно стремление спасает от ударов ненависти. Так, когда произносим великое понятие «агни», уже понимаем всю стремительность. Мир огненный растет в представлении человечества вместе с подвигом мысли. Но не вздумайте убеждать о мире огненном сердце, не знающее огня. Эти насилия приведут лишь к черному огню. Если сосчитаем число служителей тьмы, созданных различными насилиями, то ужаснемся огромному количеству. Нужно обладать всей чуткостью, чтобы понять, когда можно повернуть ключ на второй и на третий затвор. Никакая догма, никакая химия не скажут, когда уже произносится священное слово «можно». Но огонь сердца скажет, когда карма и сознание брата не будут отягощены, ведь явление агни не должно отягощать. 277. Никто не согласен, что книги должны содержать столько предварительного материала. Но даже обычные строители согласны, что сперва должно быть расчищено место построения и свезен весь материал потребный. Сами знаете, во что обходится одна расчистка места, когда нужно убрать целую заросль зависти, сомнений, всякого ссора. Нужно приложить все вмещение великодушия, чтобы не согнуться под тяжестью бурьяна. Конечно, вся тьма и невежество будут особенно возмущаться против огня, потому каждая книга о следующих ступенях жизни не будет кратко. Последняя часть такой книги пусть будет явлено отдельно, иначе каждый захочет прочесть конец, прежде чем начало. Эта привычка очень приятна служителям тьмы. Так они создают зыбкую почву для мягкотелых. 278. Пусть врач не изумляется, если заметит, что признаки одержания принимают эпидемический характер. Их больше, нежели ум человеческий может представить. При этом разновидности очень различны, от почти неуловимой странности до буйства. Хвалю врача, если он заметил связь с венерическими болезнями. Действительно, это один из каналов одержания. Можно сказать, что большинство страдающих венерическими болезнями не чуждо одержания, но в одном врач оказался слишком оптимистом. Явление венерической болезни может облегчить доступ одержателю, но излечение ее не есть изгнание одержателя. Так и раздражение в своих крайних степенях может пригласить одержателя, но нельзя ожидать, что первая улыбка уже изгонит его. Целая наука заключается в таком наблюдении. Врач прав, желая посетить не только дома для умалишенных, но и тюрьмы. Не мешает посетить и биржу или палубу корабля во время опасности. Можно заметить признаки постоянные или длительные, или краткие. Также можно наблюдать потовые выделения. Явление многих особенностей постепенно выступит перед наблюдателем. Среди них будут наблюдаться подробности тонкого мира. Но одно останется непреложным, что удаление одержателя не зависит от физических воздействий, лишь агни, лишь чистая энергия может противиться этому человеческому бедствию. Повторяю слово «бедствие», ибо оно отвечает размеру эпидемии. Множество врачей назовут агни суеверием и одержание невежеством. Люди так часто наделяют других своими свойствами. Но и одержатели всех степеней будут обеспокоены таким расследованием.